Алло. Алло, это кто? А это кто? Ну, ты со мне пишешь там что-то. Ну, я пишу дальше что-нибудь. Адрес свой говори. Да я мать твою ебал, придурок, пошел нахуй. Ты, сука, просто конченая мразь. Ты сможешь мне это в лицо сказать? Я как могу мужик. Тебе в лицо, я тебе могу в лицо насрать, хочешь? Давай. Адрес, да, ты говори. Копрофил? Ты хочешь, чтобы я тебе насрал на лицо? Да, сможешь? Ты, сука, ну, ты сука, даже блядь, 5 метров ко мне, сука, не подойдешь. Чмо, ну ты, сука, извращенец, блядь. Сука, я если узнаю, где ты и кто ты находишься, блядь. Соси хуй. Сука, я за себя... У меня отсосешь хуй, гандон ебаный. Отсосет твоя мамаша-шлюха, которая с бомжами за 300 рублей ебется. Ебаная мразь. Да, я тоже ей так ты, говорил. Ты, блядь, аморальная мразь, блядь. Понял, да? Аморальная мразь. Понял, да? Я тебя найду, гандон. Я тебе обещаю, я тебя найду. Слушай, подожди секунду. А что аморальнее... Подожди, что аморальнее? Срать на лицо твоей матери или то, что твоя мать такая шлюха? Ты за свой базар отвечаешь? Конечно. За свой базар отвечаешь? Конечно. Отвечаешь? Конечно. Давай, встретимся и поговорим. Говори. Записывай адрес. Записывай. Давай. Записываешь? Да, давай. Улица. А, улица Пушкина? Ага. Записал? Ну, да. Дом Колотушкина. Дом Колотушкина? Да, да ты, блядь, уёбок, такой улицы даже нет по мини, блядь, в Ставрополе, понял, да? Ты чмо ебаное, блядь. Ты просто, знаешь кто? Ты просто очко. Очко, да? Очко, да. Ты а очко, часто ты, кончик. Хорошо, я понял, ты часто с очками разговариваешь? Иди нахуй, понял, ты чмо, иди нахуй. Окей, хорошо. Еще раз ты зайдешь ко мне на страницу, сука, я тебе, блядь, бля буду, я тебя найду. Я зайду к тебе на страницу и поставлю единичку, понял? Единичку поставлю, сука. Пойдешь ты. О, это максимум, что ты можешь сделать. Да ты не мужик, нет, тебя нет. Почему ебаный, еще понял, я да? могу насрать на лицо твоей матери и на грудь. Блядь. Ну давай, сделаем это. Давай. Ну все, сделаем. Давай у твоей... Встретимся дома у твоей мамаши, когда я буду ее в пердак ебать. Давай. Кусок дерьма ебаного, блядь. Твою маму ебал, блядь. Всех твоих, блядь, родственников всех ебал. Да? Тебя, сука, в рот ебал, понял, да? Гандон. Это во сне? У тебя лучше такие сексуальные тебя, мечты? Отец, лучше бы тебя твой отец пятном оставил бы, нахуй, на диване, понял? Подрочил бы, нахуй, чем такого уебка родить, блядь. Чма кусок, блядь. Это все, что ты можешь сказать? Я назвал твою мать шлюхой, а ты что-то там булькаешь втихаря. Ты не можешь нормально разговаривать или что? У тебя там рядом... Кто-то стоит и мешает тебе базарить? Или ты такой терпила, блядь, что ты же ответить не можешь нормально? А? Блядь. Говори адрес. Я же тебе сказал говори адрес. Говори адрес. Ну не ты такой, блядь, смелый. Скажи адрес. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Подъезжай. Ты ебаный мать. Давай на площади. Давай на площади. Сходи. На площади твоей выебанной мамаши, да? Да? Или где? Мразь, попадешься мне, блядь, я говорю. Я тебе не попадусь, нет. Знаешь почему? Да потому что ты чмо, понял, да? Нет, нет. Потому что я регулярно... Ты дрочишь, блядь. Нет, я регулярно попадаю своим хуем в очко твоей мамаши. Поэтому тебе я точно не попадусь. Да ты просто пиздобол. Все? Понял, да? Кто ты? Так что, ты подъедешь ты или как? Ты просто пиздобол. Ты подъедешь ты или как? Ты просто пиздобол. Свою Колотушки на улицу, можешь ее очко вынести. Окей, хорошо. Ну все, давай.